Глава 9. Моя мама часто говорила, что во всем есть положительная сторона. Просто нужно знать, где искать. Я опустил козырек и посмотрел в зеркало заднего вида, откуда на меня таращился смеющийся клоун. Дешевая резина запечатала мое лицо в кокон вечной ухмылки. Голова вспотела и чесалась. Обрез в руках налился тяжестью. Я думал, руки у меня будут дрожать, но ничего такого не было. Джо завел двигатель, а я вдруг подумал о Мэри. Мы вырулили на шоссе с выключенными фарами. Я словно наяву увидел печаль в глубине ее зеленых глаз и вспомнил ее слова. «То, что мы делали раньше, не имеет значения», — сказала она. «Важно только то, что мы делаем сейчас». Мы выскочили на шоссе вслед за полицейским фургоном и покатили за ним. Я знал, что в происходящем есть положительная сторона, просто нужно ее найти. Может быть, тот миг остался в прошлом, там, на берегу реки с банкой Пепси. Я все еще чувствовал ее ладонь на своей руке. Но тут слишком быстро. Мотор взревел, и Джо включил дальний свет. Я представил, как полицейский впереди щурится. Свет отвлек их, помимо прочего, еще и от ежа. Джо вдавил в пол педаль газа, и я с силой втянул воздух через открытый рот маски. Казалось, я сейчас задохнусь. Лицо под резиной тоже вспотело, и я уж было решил, что вот-вот отключусь. Руки, наконец, задрожали. Я схватился за дверцу, и в этот момент колеса фургона взорвались. Сначала передние, а потом задние. Хлопки взрывов походили на два выстрела. Фургон занесло, водитель не справился с управлением, и автомобиль, медленно кренясь, заскользил вбок. В следующую секунду он клюнул носом и съехал с шоссе в кювет. Задние колеса завертелись в воздухе. Джо резко затормозил на обочине. Мы выскочили на снег, мое тяжелое дыхание вырывалось в воздух белыми клубочками. Когда мы добежали до места, водительская дверца была открыта, и сам водитель пытался подняться, ухватившись за руль. Лицо у него было все в крови, глаза закатывались, широко раскрытый рот хватал воздух. Парень потянулся за своим оружием, но я уже был рядом и, даже не раздумывая, вмазал прикладом дробовика ему по лицу. Голова у него резко дернулась, и я почувствовал у себя во рту вкус крови. Вот только кровь была не моя. Полицейский рухнул на снег и замер. Обернувшись, я увидел, что Джо молча наблюдает за мной. Другой полицейский сидел, склонившись над приборной доской, и не двигался. На лобовом стекле темнели капли крови. «То, что ты делал раньше, не имеет значения. Важно только то, что ты делаешь сейчас». В фургоне лежали две большие черные спортивные сумки. Я расстегнул молнию и обнаружил внутри пачки 100-долларовых купюр. Мне стало дурно, и я понял, если меня сейчас стошнит, я в этой маске задохнусь. Мы вытащили сумки и бегло осмотрели все остальное. Коробка с пулей от моего Смита Вессона валялась на полу. Я открыл ее, забрал улику и сунул в карман. Джо схватил меня за плечо. «Надо уходить!» — крикнул он. Мы забрали деньги. Каждый взял по сумке. Я слышал, как Джо кряхтит, но сам тяжести не чувствовал. Полицейский, которого я ударил, пошевелился, когда мы проходили мимо, и Джо на мгновение, опустив сумку, с силой пнул его в живот.